Александра Плен. Королевская школа, часть третья. Льдышка. Глава первая. Я всегда знала, что мужа выберут мне родители, точнее, отец. Увы, это проблема всех девочек, которым посчастливилось, или наоборот, не посчастливилось родиться в королевской семье. Принцессы не могут по своему желанию выходить замуж. Об этом мне говорили чуть ли не с пеленок. Гувернантки, фрейлины, немногочисленные подруги и... мама. «А как же любовь?» – спрашивала я у нее, когда была маленькой. Когда повзрослела, то интерес к этому вопросу по понятным причинам угас. Но тогда, в 5 лет, наслушавшись сказок, которыми меня перед сном баловала няня, я в нее еще верила. «Любовь королева может испытывать только к своим детям», – ответила она. И это правда. Я никогда не замечала особенных чувств между родителями. Они вели себя словно чужие люди. Со временем это стало для меня нормой, и в конце концов я сама поверила в то, что долг перед страной важнее собственного счастья. Конечно, я мечтала. Какие девочки не грезят о великой любви, услышав или прочитав очередную романтическую историю? В 7 лет я познакомилась с мальчишкой-конюхом, который ухаживал за моим пони, и начала мечтать о том, как вдруг он окажется потерянным принцем, которого недоброжелатели выкрали в младенчестве из соседней страны. Или в 10, когда впервые попала на взрослый бал. О мужественном рыцаре, влюбившемся в меня без памяти. Он увезет меня в свой неприступный замок, наплевав на опасность, угрозу бедности, гнев короля, отлучение от двора и пересуда недоброжелателей. Эти мечты помогали мне, прячась за равнодушной маской, выносить холодность отца, насмешки фрейлин, безучастность слуг, презрение жениха. Да, я была помолвлена, как и все принцессы чуть ли не с рождения. Но в 12, когда до свадьбы с младшим сыном соседнего королевства оставалось 2 года, отец вдруг разорвал помолвку. Оказалось, что ко мне посватался претендент более высокого ранга. Да что говорить, самого высокого в нашем мире. Король огромной страны, великий Эдвард Рэм. Могущественный правитель магического государства. Естественно, отец был неимоверно горд и счастлив. А я? Мне и в том, и в этом случае слова не давали. 14 лет я должна буду отправиться через горный перевал в далекую Альтею. Увы, за время помолвки я ни чуточки не похорошела и, как и в 10, 12, 14 лет оставалась гадким утенком. Худая, нескладная, с плоской грудью и узкими бедрами. Почему в нашей холодной северной стране этот возраст считается подходящим для замужества? Что вам не может понравиться нормальному мужчине? Да и ровеснику тоже. Я читала, что в других странах женятся гораздо позже. В 16 и даже в 18. Может быть, к тому времени у меня хотя бы грудь выросла бы. С другой стороны, зачем мне привлекательность? Мужу будут фаворитки. У моего отца их, например, 3. А мама только радуется, что они занимают весь его досуг, а сама тратит время на сплетни в кругу фрейлин, примерки нарядов, украшения, организацию балов и сводничества. Среди 4 детей я самая младшая. У меня есть 2 сестры, Селеста и Виола, и брат Руфус. После моего рождения мама не закрывала двери своей спальни, но папа к ней больше не приходил, посчитав, что 4 отпрысков ему достаточно. Моя самая старшая сестра давно уже замужем. В последний раз я видела ее 7 лет назад. Она приезжала вместе с мужем и 2 детьми на похороны нашего деда, предыдущего короля Островерха, Григора III, и заодно на коронацию нашего отца, Брана Григора IV. Дурацкое название королевства – Островерх. Мой прапрадед постарался. Раньше королевство называлось Бристоль, по-моему, гораздо красивее. Но так как почти всю территорию страны занимают горы, а наша экономика держится лишь на металлах и драгоценных камнях, которые добывают в недрах, ему пришла в голову умная мысль о переименовании. В год переименования случилось еще одно событие, более интересное. Прапрадед за огромные деньги почти половину годового бюджета государства пригласил из Альтеи наследника рода Тургов, чтобы тот воздействовал магией на местные растения. Тогда в наших библиотеках и появились первые сведения о волшебниках, способных вырастить яблоки в снегах. Арий Турк жил во дворце 2 года. За это время он модифицировал несколько видов злаковых культур, фруктовых деревьев, сделав их устойчивыми к холоду. И у нас, наконец, люди перестали умирать от голода. Прапрадед хвалился, что его поступок был самым умным вложением денег в истории. Правда, много лет подряд королевству приходилось экономить буквально на всем. Закрылись школы и больницы, уволили половину слуг во дворце, не проводились балы и праздники. Но ничего. Зато за короткое прохладное лето успевала поспеть пшеница и кукуруза, а в садах собирали спелые яблоки, а не недозревшую кислятину. Руфус еще не женат, хотя и помолвлен с 7 лет. В свои 18 он интересуется лишь охотой, выпивкой да флиртом с мамиными фрейлинами. Близкая была лишь с Виолой. Нас разделяет всего 4 года. Она моя любимая сестра, лучшая подруга, компаньонка, единомышленница, верная соучастница моих проказ. Но и она вышла замуж, уехала в другую страну, оставив меня одну в огромном мрачном холодном дворце, наполненном слугами, родственниками, бездельниками и просителями. Одну среди толпы народу. Глупости говорят, что в 10 лет девочка еще ребенок. Принцессы взрослеют быстро, особенно в нашем королевстве, где выдают замуж в 14. «С тобой поедет леди Финистра де Морей», — обрадовала меня мама, когда напутствовала в дорогу. Перед глазами всплыло лицо первой фрейлины. Прозрачные рыбьи глаза, мясистый нос, тяжелый подбородок, постоянно кривящиеся губы. Она олицетворяла все, что я ненавижу больше всего. Двуличие, сплетни, злословия, доносы. Даже имя у нее было мерзкое, как и она сама. Морей на нашем языке означает «могила». Именно она заперла меня в спальне на 3 месяца. Именно она била меня по рукам тростью. Именно она уговорила отца разорвать помолвку Виолы с сыном его старшего советника и выдать замуж за короля Кальмии. Финистра была дальней родственницей отца. Я презирал ее всеми фибрами души. Но тогда, после слов матери, ни один мускул не дрогнул у меня на лице. «Конечно, мама». Мой голос звучал почтительно и скромно. «Я очень уважаю леди де Морей». Путешествие к жениху затянулось на 2 долгих месяца. Вереница повозок, груженных личными вещами, приданым, подарками, шла черепашьим шагом. А большую часть пути мы вообще передвигались пешком, так как кареты и телеги не проходили по ширине. Путь через границу лежал по узким горным тропам. Общих границ с Альтеей у нас не было. Чтобы добраться, пришлось пересекать 2 небольших государства – Дортас и Кальмию. Хорошо, что у нас с ними были хорошие соседские отношения. Именно в Кальмии королевой сейчас была моя любимая Виола. И больше всего на свете мне хотелось ее повидать. Когда мы перешли границу, я равнодушно поинтересовалась у Финистры. «Мы же посетим королевский дворец. Столица всего в дне пути от границы. Мама передала Виоле подарки». Только бы эта гадина не увидела в моих глазах сумасшедшей надежды. Не почувствовала мою слабость, страстное желание увидеть сестру. «Нам лучше не отвлекаться от маршрута». Губы Финистры скривились в понимающей ухмылке. «Я уже отправила во дворец караван со слугами. Вам, ваше высочество, не о чем беспокоиться. Сейчас королева в положении, вряд ли она будет рада гостям». Я высокомерно кивнула и отвернулась к окошку. «Прости, Виола, навещу позже, когда сама стану королевой. Надеюсь, муж не откажет в такой малости». На границе с Альтеей мы пересели в поезд. Так встречающие называли это «стальное чудо». Я ни разу не видела и, конечно же, не ездила на подобном транспорте. В нашем королевстве лишь горы и холмы, телеги да сани. Вагон, в котором меня разместили, был роскошнее покоя в королевском дворце Островерха. 2 спальни с отдельными ванными комнатами, гостиная, столовая, библиотека-кабинет и открытая площадка на крыше вагона с мягкими диванчиками. Она и стала моим любимым местом, где я проводила почти все время. Я безумно наслаждалась поездкой все 10 дней, пока мы ехали в Шалир, столицу королевства. Смогла, наконец, отдохнуть, отоспаться, прочитать 2 жалкие книжонки, что взяла из дома, о стране, где собиралась править. Ничего путного в них не было, только слухи и выдумки. Но хоть что-то. Я жутко волновалась перед встречей с Эдвардом Рэмом. Очень много о нем слышала и плохого, и хорошего. Но встреча прошла быстро и словно мимоходом. Мой жених ограничился сухими шаблонными фразами, которые коряво перевела Финистра, отпихнув в сторону переводчика, приставленного ко мне еще на границе. Оказывается, она в юности немного жила в Альтее и знала язык. Может быть, поэтому ее отправили со мной, а не потому, что мне нужен был надзиратель. На следующий день после нашего приезда в Шалире начались недельные празднества, посвященные королевской помолвке. Балы, маскарады, народные гуляния. Моей единственной обязанностью было стоять рядом с королем и мило улыбаться. Я была смущена, ошеломлена и растеряна, но старалась вести себя невозмутимо, хоть и не понимала ни единого слова. А Финистра переводила лишь то, что считала нужным. Торжества закончились и обо мне забыли. Задвинули в самый дальний угол дворца, выделили роскошные покои, приставили слуг. Неделями я видела перед собой лишь одну Финистру. Она была моим единственным связующим звеном с миром. Делегацию Островерха отправили с подарками домой, а от переводчика избавилась она сама. От нее же я и узнала, что Эдвард хотел отослать меня в школу чуть ли не сразу же после приезда, но советники отговорили. Как принцесса будет слушать лекции, если не знает языка, не умеет читать и писать? В итоге обучение отложили на год. Моя любимая фрейлина постоянно стремилась меня унизить. Ей нравилось подчеркивать холодность и равнодушие жениха, нравилось намекать на мою некрасивость, худобу, бледность. Нравилось, что Эдвард жаждет отправить подальше от себя на несколько лет. На самом деле я была счастлива попасть в знаменитую королевскую школу. О ней я слышала только хорошее. Образование там давали великолепное, и почти все ученики, ее закончившие, получали высокие должности при дворе. В Островерхе аристократов учили дома, а принцесс и вовсе по минимуму. Чтение, письмо, по чуть-чуть музыки, рисование, танцев и этикет. С утра до вечера. Все, что я знаю об окружающем мире, я узнала из книг. Дни, недели, месяцы я проводила в дворцовой библиотеке. Благо, никто это делать не запрещал. До 14 возраста замужества я была совершенно свободна. В Альтее же с образованием было все отлично, и попасть в королевскую школу считалось престижным для всех, даже для ариев. Ими в Альтее называли потомков магических семей. Раньше магов было много, а сейчас осталось всего 4. Зорги, умеющие двигать горы, креи, работающие с металлом, фархи, разговаривающие с животными, и турги, выращивающие диковинные растения. Недавно королевство лишилось магии горнов, перемещения. Последний из их представителей умер в тюрьме. Тяжелая потеря. Там вообще была странная запутанная история, связанная с предательством и недавней войной. Вроде как горн перешел на сторону врага и помогал им в уничтожении и захвате Альтеи. Увы, более подробно мне никто не рассказывал. Финистра, пользуясь тем, что я не знаю языка, приносила лишь слухи, не всегда правдивые.